вступили бы в новый брак, то грех ваш мог бы быть прощен. Но вопрос опять распадается надвое. Первое. Но, я думаю, сказала вдруг соскучившаяся Элен с своей обворожительной улыбкой, что я, вступив в истинную религию, не могу быть связана тем, что наложила на меня ложная религия. Блюститель совести был изумлен этим постановленным перед ним с такой простотою колумбовым яйцом. Он восхищен был неожиданной быстротой успехов своей ученицы, но не мог отказаться от своего трудами умственными построенного здания аргументов. «Разберем дело, графиня», — сказал он с улыбкой, и стал опровергать рассуждения своей духовной дочери.